SCP-131. Каплеглазики. Впервые я их увидел, когда шел по коридору с двумя учеными, которых встретил во время инцидента с часовым механизмом. После него у нас установились довольно дружелюбные отношения, и я помогал им в работе. В тот день я нес коробки с вещами для эксперимента. Поскольку фонд SCP является секретной организацией, ему не хватает сотрудников. Особенно для работы с самыми ценными объектами SCP, с которыми могут работать только исследователи с высоким уровнем допуска. Запрещалось даже разглашать информацию для низкоуровневого персонала, усложняя поиск помощников даже для простых тестов. Всегда можно воспользоваться расходным материалом класса D или нанять рабочего и потом обработать его амнезиаком. Но на подготовку и зачистку уходит много сил. В то же время я до некоторой степени знал основы, обладал правами аксессуара Айрис и не представлял из себя ничего такого важного, чтобы в случае чего стать ужасной потерей. Все вышесказанное ставило меня в удобное положение. И доктор Брайт не ставил на мне эксперименты ежедневно. Так что раз у меня было столько свободного времени, что я не знал, куда его девать, то я активно искал такую случайную работу, чтобы убить время. Не уверен, нравился ли я им, или они просто считали меня удобным помощником. Но эта пара исследователей стала временами меня звать помочь им с их экспериментами. При виде маленькой девочки я не могу удержаться от мысли, что Бог поместил ее в этот мир в качестве ироничного испытания неистовой природы безответственных мужчин. Сегодня, снова одетая в белую мягкую одежду доктор Селки, сделала язвительное замечание и резко цокнула языком. Чаще всего цоканье предупреждало о ее плохом настроении. Но, насколько я знал, ее практически всегда что-то раздражало. Одетый в золото с головы до пят, доктор Голдман с любовью глянул на доктора Селки. Он приятно ей улыбнулся, обнажив сияющие белые зубы. «У тебя неполноценная теория, моя дорогая Селки. Не только мужчина, женщины тоже попадают под влияние маленькой девочки. А когда ты говоришь «Бог», то на какую религию или философию ты ссылаешься?» «Боже, ты же не трехлетний. Не можешь понять абстрактное выражение?» — выпалила доктор Селки. «Я могу считать это замечание дискриминационным по отношению к трехлетним детям и младше?» — подколол доктор Голдман. «Ты так быстро меняешь тему. Получай мой смертельный взгляд озлобленного щенка. Почему бы тебе не поджать хвост и не поискать того, кто будет к тебе придираться так же?» «Возможно, потому что ты не просто указываешь на мои недостатки, а тычешь в них ножом. Так вот, говоря короче, ты пытаешься сказать, что мужчины невыносимо жестокие и глупые существа. Это значит, что я, как мужчина, такой же, верно?» «Не прессуйся своим дрянным короче. Ты мне на нервы действуешь. Черт, ты меня в могилу сведешь», — возвыла она. Оба исследователя веселились подобными разговорами. Я лишь недавно это осознал. Но их сквернословное подшучивание на самом деле являлось формой выражения их привязанности. Вскоре они осознали, что я прилично отстал, и одновременно обернулись ко мне. «Боже, не слишком ли быстро мы идем?» — спросила доктор Селки. «Думаю, да. Ты слишком сильно отстал. Раз моя мужественность под вопросом, я подчеркну свою грубую силу, символ мужественности, взяв половину твоих коробок», — учтиво произнес доктор Голдман. «Невероятно. У тебя для всего найдется предлог». Я же ковылял под взглядами склочной парочки. Сегодня по их просьбе я нес стопку коробок. Всего 6. Каждая не такая уж тяжелая сама по себе. Но тащить их столбиком – это сущий кошмар. Все сложилось бы не так плохо, если бы я смог воспользоваться какой-нибудь тележкой. Но мне пришлось тащить их в руках. Для обычного старшеклассника без тяжелоатлетической подготовки задание получалось выматывающим. Коробки не только становились тяжелее, но и казались настолько громоздкими, что идти получалось трудом. Я едва выглядывал из-за стопки. Эмпирическое правило касательно любого объекта SCP гласило: «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле». Хоть я не спрашивал про содержимое, гадать, что внутри, не прекращал. «Ничего особенного. Никакой жути мы туда не клали. Доктор Селки будто прочитал вопрос у меня на лице. Не в состоянии больше смотреть на мои потуги, она обеими руками взяла верхнюю коробку. Они набиты игрушками, книжками с картинками и... что там еще было? Для маленькой девочки. В 4 из 6 коробок конфеты и угощения, ответил доктор Голдман. Он взял 2 коробки, открыл одну и показал содержимое. Смотри. И правда, она оказалась заполнена типичными для зарубежных конфет, яркими разнообразными обертками. Леденцы, мармеладки, печенье и разнообразный шоколад. Большинству детей крышу сорвет от такого рода сладостей. Сладкое хорошо, когда устаешь. Вот, держи. С обычной приятной улыбкой доктор Голдман выхватил из коробки шоколадный батончик, снял серебряную обертку и бесцеремонно засунул его мне в рот. Тот наполнился сладким вкусом. С осуждающим взглядом доктор Селки вновь цокнул зубами. «Разве разумно давать ему что-нибудь ни с того ни сего, дорогой?» «Сейчас все так боятся маленькой девочки, что увеличивают ее угощение в надежде удержать в счастливом состоянии. Одно меньше – невелика беда. Не волнуйся, все хорошо», – заверил ее доктор Голдман. Меня уже некоторое время грыз вопрос, который я задал доктору Голдману, пока тот пытался успокоить доктора Селки. Я хотел знать, кто такая эта маленькая девочка, которую постоянно упоминали оба исследователя. Невинный вопрос, но их лица мгновенно посерьезнели. «Даже среди объектов SCP это очень опасный монстр», — сказала доктор Селки. «Никогда к ней не приближайся», — ответил доктор Голдман. Необычно, что оба болтуна стали такими жесткими и немногословными. Любопытно, в чем там дело с этой маленькой девочкой? Но в отношении объектов SCP лучше буквально не будить лихо, пока тихо. Поэтому я не настаивал. Упс. Из-за того, что из коробки взяли и одну даже открыли на ходу, одна конфета, жвачка кажется, выскользнула, упала на пол, подпрыгнула, и вот же ж повезло, скользнула под один из расставленных в коридорах торговых автоматов. «О боже!» — огрызнулась доктор Селки. «Почему ты такой уволень, дорогой?» «Почему ты ведешь себя так, будто я сделал что-то неправильно?» — нашелся доктор Голдман. Я сказал постоянно бронящейся парочке, что пойду доставать конфету. Поставил картонные коробки и пошел к торговому автомату. Из-за того, что я протаскал такую тяжесть так долго, моя спина и руки устали и болели. Кряхтя как старик, я опустился заглянуть под торговый автомат. Тогда я их и увидел. Нет, наверное, все наоборот. Они увидели меня. Первыми я увидел глаза. В клочке тьмы в щели под торговым автоматом блестели огромные глазные яблоки. Уверенный, что там притаилось нечто жуткое, я инстинктивно закричал и отпрянул. Заметив, как я потерял самообладание, оба исследователя посмотрели на меня широко раскрытыми от удивления глазами. «В чем дело?» Доктор Голдман поставил коробки, и обеспокоенный быстро подбежал ко мне. Он засунул руку во внутренний карман слегка золотистого лабораторного халата и вытащил пистолет. Из-за опасной работы немногочисленные исследователи постоянно носили с собой оружие. Все еще с коробкой в руках ко мне робко семенила доктор Селки. «Все в порядке? Видишь причину, по которой вызвать охрану?» «Не нужно». С большим облегчением вздохнул доктор Голдман, присев возле меня на корточке. Я же слишком испугался, чтобы стоять. Он сам глянул под торговый автомат. «Тут нет ничего опасного. Его напугали каплеглазики». «Каплеглазики?» «Эй, идите сюда. Выходите». Доктор Голдман уговаривал их, будто котов звал. Он положил на ладонь печенье из коробки и помахал перед торговым автоматом. А потом я услышал скрип колесика. Что-то выскользнуло из торгового автомата. Вероятно, в качестве меры предосторожности от землетрясений торговый автомат не прислонили к стене вплотную, оставив зазор между ним и краской. Нечто проскользнуло через ту щель, в точности как кошка. Я никогда не видел ничего похожего на это странное создание. около 30 сантиметров в высоту, как карапуз, и не напоминает ни одно существо на этой планете. Овальное, плавно сужающееся кверху. Другими словами, в форме капли. Или, можно сказать, миндалина, тускло-оранжевого цвета. Недавно я узнал, что этот цвет называется желтовато-красным. Голубой большущий глаз расположился прямо по центру тела. Даже не знаю, как такое странное существо может самостоятельно передвигаться. При ближайшем рассмотрении я обнаружил похожий на колесо выступ в основании этого загадочного существа. Вот как оно катилось по полу. Что за черт? Я видел много странностей с тех пор, как начал жить в этом исследовательском учреждении. Но эти аномалии не прекращают меня поражать. Это SCP-131-A, один из каплеглазиков. С улыбкой объяснила подошедшая ближе доктор Селки. Она снизила бдительность, как только решила, что нет неотвратимой опасности. Они считаются биомеханическими существами и достаточно безопасными, чтобы оставаться без присмотра. Как мишке-строителю или полукошке Джози, им разрешено свободно передвигаться по комплексу. Любопытно, почему у нас так много объектов шатаются без присмотра? Могу представить, что фонд намеренно разрешает множеству безопасных объектов SCP бродить, чтобы наблюдать за их взаимодействием. Отреагировал доктор Голдман. Я поспешно прервал парочку исследователей, когда они завели еще один наукообразный разговор. Похоже, один так из называемых каплеглазиков остался по торговым автоматам. Он вот уже сколько смотрит на меня. Уставился, будто нуждается в помощи. Правда? Доктор Селки нагнулась проверить поторговый автомат и хлопнула в ладоши, прикрывая рот. «Господи, бедняжка застряла!» И будто соглашаясь «да», это ужасно. Желтовато-красный каплеглазик громко заскрипел колесом и сверх меры закружил вокруг нас. Доктор Голдман пожал плечами и просунул руки поторговый автомат. Он предложил мне подсобить движением глаз, поэтому я пошел ему помогать. Замечу, мы подтвердили существование лишь SCP-131-A и SCP-131-B. Они не очень сообразительные, поэтому часто попадают в подобные передряги, объяснил доктор Голдман. Они даже умудрились застрять в вентиляции, добавила доктор Селки. Вентиляции? В каналах за вентилятором под самым потолком коридоров? Для начала я хотел бы знать, как они туда забрались. Без понятия. Они умеют карабкаться по отвесным поверхностям. Поэтому я подозреваю, что они случайно упали, пока бегали по стенам или потолку, сказала доктор Селки. Они действительно не отличаются сообразительностью. Очаровательно, я считаю. Честно, малыши растопили мое сердце. Но к делу. На это понадобилось время. Но с помощью доктора Голдмана я смог вытащить второго каплеглазика из-под торгового автомата. Он застрял там на совесть, и на спасение ушло много сил и упорства. Но усилия того стоили. Мы успешно спасли другого каплеглазика, который выглядел в точности, как вылезший из-за торгового автомата, хоть немного в пыли. Настоящим отличием стал другой оттенок – бледно-желтый, предположительно горчичный. Радуясь воссоединению, каплеглазики скрипели колесами, кружась на месте в странном выражении привязанности. «Я так рада за них. Они, должно быть, испытывают облегчение». Доктор Селки наблюдала за малышами с удивительно нежным выражением лица. И будто в проявлении благодарности, оба каплеглазика стали кружиться вокруг нас и тереться об ноги. Однако расслаблялись они недолго. Застрявший каплеглазик подскользнулся на комке пыли, который прилип к его колесику, и зрелищно опрокинулся. Следующий за ним второй перевернулся через него и кувыркнулся, как заведено в веселых эксцентричных комедиях. Они действительно глупенькие, но смешные. Мы ухахатывались, глядя на их обаятельные шалости. Здесь, в исследовательском комплексе фонда SCP, это один из редких подлинно радостных и умиротворяющих моментов. С того дня я время от времени натыкался на каплеглазиков, загадочных и очаровательных существ. Парнишки, они бесполые, но я решил называть их так, действительно оказались безвредными в любом смысле. И им разрешали свободно и буднично бродить по исследовательскому учреждению. Как я узнал, местные сотрудники относились к ним как к бродячим кошкам. Я сам ласкал их при каждой встрече. Отмечу, что малышам не нужен сон или еда. Они даже экскрементов не оставляют. С ними не только не болела голова о кормежке и прогулках, они еще до безумия прелестные. Думаю, они без тормозов, несмотря на большую скорость передвижения, раз они врезаются в стены и переворачиваются. Я помогал им вставать и веселился, держа их в руках. Они, в конце концов, полюбили меня. В последнее время каплеглазики постоянно таскались со мной. Не то чтобы они путались под ногами, но я часто целыми днями ничего не делал, поэтому играл с ними. Например, бросал им резиновый мяч, будто щенкам. Кстати, они спотыкаются о мяч и падают, но никогда не царапаются. Видимо, они очень прочные. Вот так они разнообразили мою жизнь, будто любимые домашние животные. Потом однажды они прикатились ко мне в комнату. Они всегда следовали по пятам и просто закатились. Мне показалось неправильным их выбрасывать, и до отбоя оставалось время, поэтому я решил поиграть с ними. Я взял валявшуюся веревку для игры в перетягивание, сделал петлю на одном конце, надел ее на каплеглазика и начал играться в бесконечное перетягивание. Его сопротивление моим натяжениям и ответная тяга так веселили, что я полностью увлекся игрой и потерял счет времени. Это же просто невинная игра. Замечу, что к этому времени Айрис как раз предложила мне половину комнаты в качестве личного пространства. Она достала необходимые вещи вроде кровати для сна и шкафчика для личных пожиток. Украшение интерьера для меня ничего не значило, поэтому обои и ковер мы оставили как есть. По ощущениям, я будто поднялся с переживала до соседа. Я все еще считал, что неправильно зрелому парню и зрелой девушке спать в одной комнате. Но меня явно считали не более, чем аксессуаром Айрис. Мы даже получили официальный приказ на совместное проживание в целях наблюдения. Честно, мне не по себе от мысли одному жить в стране, о которой я ничего не знаю. Айрис ничем не показала, что против моего присутствия. Поэтому я принял ее великолепное предложение и подчинился предписанию. У нас бывали небольшие казусы, неизбежные при совместном проживании. Но в целом Айрис и я хорошо ладили, как соседи. По крайней мере, до этого дня. Тем вечером Айрис пришла поздно. Временами такое случалось. В отличие от меня, к которым относились немногим лучше, чем к морской свинке, она работала исследователем. Подробности ее работы строго засекретили, поэтому говорить о них мне она не могла. Хоть детали я не знал, она, судя по всему, работала не покладая рук. Необычно, но над, как правило, радостной и бодрой Айрис сгустились тучи. Мне стало любопытно, ошиблась ли она снова на работе или случилось что-то плохое. Беспокоясь, я обратился к ней, когда она тихо вошла в комнату. Я ее поприветствовал, а потом спросил, что случилось. Хорошо ли она себя чувствует? Что-то произошло? «Да там неприятная ситуация». Айрис увидела меня. Ее лицо немного смягчилось, только чтобы нахмуриться. «Что за черт? Что ты, по-твоему, делаешь?» Как честно, я рассказал, как играю с каплеглазиками. «Пожалуйста, не пускай этих существ в нашу комнату. Ты осознаешь, что класс объектов безопасный, не означает, что это не объект SCP, верно?» С отвращением выплюнула Айрис, прижав палец к лбу. «Черт, только не говори мне, что ты собираешься их тут держать!» Эта мысль не приходила мне в голову, но звучала замечательно. В сущности, я и спросил, можем ли мы их оставить. На тот момент смешные очаровательные каплеглазики вскружили мне голову. Они быстро привязались ко мне, будто кошки, и самыми прелестными способами выпрашивали внимание. Мысль о будущем, в котором они постоянно носятся по нашей комнате, мне казалась увлекательной. «Забудь!» Айрис скрестила руки. «Как владелец комнаты, я этого не позволю. Выброси их наружу!» Резко сказала она. Так грубо, будто ребенка отчитывает. Я надул губы и перевел кучу доводов в надежде ее переубедить. Психологические преимущества их пребывания в комнате. Мы уже установили правило, что я могу делать, что пожелаю, на своей половине комнаты. Не говоря уже о том, что люди имеют право стремиться к счастью. «Нет, значит нет!» – Непреклонно сказала Арис, не сдавая позиций. В конце концов, она прибегла к силе. Подошла прямо ко мне, обеими руками схватила каплеглазика, с которым я играл в перетягивание, грубо сорвала веревку с малыша, потом прямиком к двери распахнула ее и буквально выбросила его в коридор. Быстро захлопнула дверь, схватила другого каплеглазика, который попытался сбежать от нее, почуяв опасность, и точно так же выбросила его. Она быстро захлопнула и закрыла дверь, фактически выпроводив их. Я расстроился ее возмутительно нечестному поведению и сказал Арис, что думаю. «Да, я благодарен, Арис. Она хорошо до сих пор ко мне относилась. Я уважал, даже любил эту прямолинейную и добросердечную девушку как личность. Но ее жестокий подход вывел меня из себя». «Неважно, что ты говоришь. Дела обстоят именно так», — настояла Арис, отказываясь слушать доводы. Не утрудившись переодеться в пижаму, она плюхнулась на кровать. «Спор окончен. Я иду спать. И тебе тоже следует поскорее уснуть», — огрызнулась она. Арис взяла пульт возле подушки, выключила свет и отказалась разговаривать. Снаружи доносился грустный звук бьющихся в дверь каплеглазиков, будто сообщающих о том, что они не понимают, за что их выбросили. С того дня мы с Арис перестали разговаривать. Никаких утренних приветствий. Каждое утро мы завтракали вместе без исключений. Но хлопья в рот мы засовывали молча. Даже в глаза друг другу не смотрели. Несмотря на наши крепкие отношения, по какой-то странной причине Арис прекратила постоянно крутиться возле меня. Она все время находилась в плохом настроении, пресекая всякую надежду наладить отношения при ее-то мрачном молчании. Когда бы Арис не видела каплеглазиков, которые с любовью устремлялись ко мне, если я попадал в поле их зрения, она угрожающе преследовала их, топала ногами или кричала. Когда я спрашивал, что заставляло ее так делать, она отказывалась отвечать. Совершенно ничего не говорила. По мере того, как она все сильнее действовала мне на нервы, наши отношения становились все более натянутыми. Между нами постоянно висела тяжелая атмосфера. Я не знал, как восстановить наши распадающиеся отношения, которые дошли до такой степени, что даже высокомерный доктор Брайт обеспокоенно спросил: «В чем дело? А вы в порядке?» Одно воспоминание об этих мрачных бесконечных днях вгоняла меня в депрессию. Спустя где-то 2 недели наша с Арис ссора внезапно закончилась. В тот день мы с Арис вернулись в комнату одновременно. Доктор Брайт прекратил все тесты до тех пор, пока наши отношения не вернутся в норму. И если приказать продолжать тесты при все еще нестабильных отношениях, невозможно будет предсказать последующие несчастные случаи. Официально доктор Брайт назвал такую причину, но ставлю на то, что он просто не хотел сидеть в созданной нами атмосфере неловкости. Доктор Брайт принадлежал к такому типу людей, которые меняют расписание важных тестов по пустяковым личным капризам. В итоге я каждый день проводил в бездумном оцепенении. В такое время кажется, что стрелки часов ползут мучительно медленно, похожие на испытание силы человеческой души. Хоть я ничего не знал, чувствовал себя полностью истощенным. Арис пребывала не в лучшей форме. Необычно смотрелись небольшие круги под глазами обыкновенно энергичной девушки. Но наши отношения настолько разладились, что я даже не мог побеспокоиться. Проклятие. Надеюсь, мы так не навсегда. Сейчас, после потери Арис и каплеглазиков, 2 вещей, которые успокаивали мою душу, на меня вдруг разом навалилась жестокая реальность. Что со мной станет? Мне придется остаток жизни провести в этом исследовательском учреждении? Как там поживает моя семья? Если я продолжу прогуливать школу, меня исключат? Даже если меня не выгонят, разве это не вопрос времени, что я все равно раньше умру из-за какого-то опасного объекта SCP? Чем больше я думал, тем мрачнее казались перспективы. Я мог лишь уныло склонить голову. Я хотел вернуть мирную жизнь. И если нет, то что-нибудь для отрады души, даже самую малость. Я дошел до предела, вот-вот готовился непроизвольно разреветься. «А, я так больше не могу!» Внезапно простонала Арис. Я из любопытства повернулся к Арис и увидел, как она, распластавшись на кровати на животе, бешено бьет ногами, будто тренирует порхающую работу ног для кроля. «Сейчас должно быть нормально, но это затянулось дольше рассчитываемого. Я лично определяю проблему решенной». Она прошептала под нос бессмыслицу и подняла голову. Осознав, что я смотрю на нее, Айри широко улыбнулась, извинилась. «Мне так жаль». Что? Айри сидела на кровати на колени. Лицо ее покраснело, а сама она дрожала от гнева. «Сперва выслушай меня. Я, Айрис Томпсон, относилась к тебе не по-человечески предыдущие 2 недели по приказу доктора Брайта, а не по собственной воле», — закричала она. «Я бы не заходил так далеко ни с человечностью. Постойте, что тут происходит?» «Именно то, что я тебе говорю», — горячо настаивала Айрис, несколько раз скачнув кровать, как разбушевавшийся ребенок. «Я прекратила приветствовать тебя по утрам, разговаривать и вообще тебя игнорировала. Я выбросила капли глазиков, хоть знала, что они тебе нравятся. Но я все это делала не по собственному желанию». Айрис чуть не свалилась с кровати и подошла ко мне. Пока я ошеломленно смотрел на нее, она крепко схватила меня за руку. Больно, до треска в костях. «Пожалуйста, поверь мне, я очень за тебя беспокоюсь», — настаивала она. Одних этих слов хватило, чтобы я простил ее и забыл обо всем произошедшем. Почувствовав тепло ее тела, я с трудом осознал значение слов. «Я понимаю, что ты можешь посчитать это странным, раз мои годы незнакомы, но ты моя семья. Ты же не против, если я буду думать о тебе как о семье, так ведь?» В ее глядящих прямо на меня глазах выступили слезы. «У меня больше нет настоящей семьи. Меня забрали от них, как только обозначили объектом SCP, и я никогда снова с ними не встречусь. Но мы как 2 горошины в стручке. Мы живем в одной комнате, едим за одним столом. Мы семья». Семья. Часть ныне такой далекой обычной жизни. Думаю, так же как у Айрис, заклеймили аномальной сущностью, объектом SCP. Отобрали обыкновенную мирную жизнь, которой она наслаждалась. «Мы оба связаны именем SCP-105. Термин SCP, который у меня все забрал, теперь служит нашей связью. И это действительно делает меня счастливой». Не в состоянии больше сдерживаться, Айрис стала хлюпать. На то, чтобы Айрис перестала плакать, ушло много времени. Успокаивающих слов и поддержки физическим контактом, вроде держания за руку. Несмотря на все это, я наконец-то понял положение. Вот что я насобирал между всхлипов. Фон запрещал слишком привязываться к SCP-131, также известным как каплеглазики. Тому существовало много причин, в том числе объекты SCP, с которыми я еще дела не имел. Она упомянула какой-то SCP-173, или на который я вовсе не обращал внимания. Незнакомый с предписаниями фонда, я проявил сильную привязанность к каплеглазикам. Чтобы решить эту проблему, Айрис действовала по приказу доктора Брайта и следовала полуофициальному протоколу прекращения дружелюбных отношений с малышами. По сути, протокол предписывал убедиться в том, что каплеглазики никогда возле меня не появятся. С похожим на кошачий характером, они быстро привязываются к людям, которые к ним хорошо относятся или играют с ними, но теряют всякий интерес к соответствующей личности, если их игнорировать где-то 2 недели. Если задуматься, то проснувшись сегодня утром, я не слышал отличительного звука их колесиков, не говоря уже о том, чтобы их видеть. Думаю, они потеряли ко мне интерес. Наверное. Они двигались с довольно большой скоростью. Я слышал, она колебалась от 5 до 30 метров в секунду. Но они могли и быстрее, поэтому Айрис находилась на чеку, чтобы они не оказывались рядом со мной. Требовалась такая сосредоточенность, что она, очевидно, была слишком занята, чтобы разговаривать. Все терзавшие меня вопросы отпали. «Частично. В то же время я пыталась выкроить время хоть для какой-то бумажной работы. Любой, какую могла сделать на своем КПК. Поэтому на разговоры у меня времени просто не было», — удрученно сказала Айрис. «Она такая серьезная девушка. Наверное, она старалась как можно лучше контролировать свою работу, нежели брать отгул для обычных обязанностей. «Вдобавок, мне в сущности приказали как можно сильнее тебя игнорировать. Не уверена, почему, но это инструкция доктора Брайта». «Верно, это все вина доктора Брайта», — выплюнула она. «По мне, так слишком грубо. Не то чтобы я винил Ларри за оскорбление порочного следователя. На самом деле я подозревал, в чем заключались истинные намерения доктора Брайта. Это угроза. Если я не усвою урок, вытерпев этот ад, и все равно буду искать временное утешение в дружбе с каплеглазиками, доктор Брайт снова задействует этот протокол, чтобы снова меня от них оторвать. Он снова подвергнет нас очередной войне холодного молчания. Он предупреждал меня никогда не дружить с каплеглазиками, если я не хочу такого исхода. А в этом суть угрозы. Нет, больше похоже на наказание. Я себя живым не ощущал все эти две недели. Простое отсутствие возможности общаться с Арис постепенно разбивало мое сердце. Я никогда не хотел проходить через это снова. Я почувствовал себя заключенным, который совершил какое-то преступление, получил приговор и брошен в тюрьму. Я должен обдумать и исправить свое поведение, решить никогда больше не действовать вопреки правилам. Такова природа этой угрозы, наказания и распоряжения. Впредь я буду следовать выученному в этом происшествии правилу. Пока я это себе обещал, Арис натянуто улыбнулась. «Все хорошо. Я осознаю, что по-настоящему грустно и горько отталкивать того, кому ты нравишься. Я точно так же себя чувствовала в течение этих двух недель». «А? Арис случайно не думала обо мне, как о домашнем животном, вроде комнатной собачки?» Даже если не намеренно, прозвучало оно так. «Я закрою пустоту, дыру в твоем сердце, которую ты заполнял каплеглазиками». Айрис близко придвинула свое лицо к моему. От ее заявления у меня чаще забилось сердце. Она откуда-то вытащила веревку. Я ее узнал. Именно ей я игрался с каплеглазиками. «Вот, бери тот конец, я возьму за этот», — радостно сказала Арис, снова став бодрой собой. Она пальцами сжимала веревку, а глаза мило сияли. «Мы перетягиваем веревку, верно? И это считается веселым. Я этого не понимаю, но буду стараться», — заявила она и стала дергать за веревку. Одного этого зрелища достаточно, чтобы вдребезги разнести скопившееся во мне недовольство и уныние.